коже. Капли, как пули, строчит пулеметчик по всем без разбора. В Питере снова плохая погода. Люди куда-то бегут под зонтами, а я несу куртки дочке и маме. Вновь злую шутку играет природа. В Питере снова плохая погода. Солнце подглянет в щелочку тучи и снова скроется, оставив лишь лучик. Лучик надежды под названием лето я видел в календаре. Написано, где это. Холодно в городе, стало в июле. Палатка и спальник ждут вестибюли. Мокрый снег стал хитом этого года. В Питере снова плохая погода. Дома на кухне мечтаем о море. Дождевик, сапоги стоят в коридоре. Гитарные рифы, минорная кода. В Питере снова плохая погода. Солнце подглянет в щелочку тучи и снова скроется, оставив лишь лучик. Лучик надежды под названием лето я видел в календаре. Написано где-то. Погода не очень, лимит у дождя как будто бессрочен. Я не ожидал такого исхода. В Питере снова плохая погода. Мы в круговороте осадка в природе. Живем словно крысы в водопроводе. Я стал привыкать в парах бергамота. В Питере снова плохая погода. Солнце подглянет в щелочку тучи и снова скроется, оставив лишь лучик. Лучик надежды под названием лето я видел в календаре. Солнце подглянет в щелочку тучи и снова скроется, оставив лишь лучик. Лучик надежды под названием лето я видел в календаре. Написано где-то. В Питере снова плохая погода, а я все равно хожу в шортах полгода. Шторма на Неве, но и всякий ветер, но мне здесь нравится жить. Я люблю тебя, Питер. Я люблю тебя,